Я в жизни не видел наглее уродов. Их миллионы с чужой стороны. Они не стоят у станков на заводах, а тянут Россию в мрак нищеты. Они наводняют свои законы, пускают корни в нашей земле. Эй, наглый, ты нам противен, ты никто в чужой стране. Злой шахид, ты бандит, ты мразь, эй, ты гад. Ты должен пахать, как рабочая лошадь. Ты должен запрячься в пахотный плуг. А ты, как хозяин, гуляешь по рынку, ограбить стремишься нищих старух. Но ты злой, не вышел рожей, не лезь грязным рылом в чужой огород. Ты присосался, как клещ поганый, не доводи русский народ. Злой шахид, ты бандит. Злой, ты мразь, эй, ты гад. Эй. Башка на коротеньких ножках, вместо лица омерзительный нос. Вы посмотрите, ну просто красавец, ты как обезьяна волосами оброс. Мы ненавидим твои повадки, ты не в ауле, ты здесь чужой, забирай в аул. На ворованных денег и без оглядки беги домой. Злой шахид, ты бандит. Злой, ты мразь, эй, ты гад. Спасибо.